Величайшие тайдзюцу. Пролог. Наруто Узумаки был счастлив. Этот день по своему значению легко превосходил все, что случалось в его предыдущей жизни, кроме, разве что, того вечера, когда он похитил свиток запретных печатей, выучил теневых клонов, нападал предателю, подонку Мизуки и получил протектор из рук и руки сенсея. Но если тогда просто переполняла эйфория, ощущение следующего шага на пути к шляпе Хокаге, то теперь его, помимо всего, распирало от самодовольства. Он не просто стал шиноби, не только изучил потрясающее секретное дзюцу, за эти дни он успел еще и усовершенствовать свою поражающую даже Хокаге технику, испытав ее на скрытом извращенце. Жизнь была прекрасна, он ждал и не мог дождаться, когда его протектор, пусть он не был новым и блестящим, как у других выпускников, но ценнее вещи в мире просто не существовало, увидит Сакура-чан. «Ты что здесь делаешь, Наруто?» Внезапно раздался над ухом удивленный голос. «В классе собираются только те, кто окончил академию». Наруто вынырнул из своей мечтательной эйфории и поднял глаза на стоящего рядом Шикамару. «Идиот!» — воскликнул Наруто. «Ты что, не видишь мой протектор?» В подтверждение своих слов Узумаки постучал пальцем по исцарапанной, видавшей виды металлической пластине. Шикамару это не убедило, он открыл рот, чтобы высказать какие-то возражения, но его оборвал гневный девичий голос. «Эй вы, а ну-ка пропустите меня!» Наруто, увидев отблеск розовых волос, застыл на месте. Сакура-чан была прекрасна. Она безумно нравилась Наруто вот уже целую вечность. К сожалению, ее взгляды обычно были устремлены на сидящего рядом с Наруто последнего Учиха, человека, которого Узумаки вот уже столько лет мечтал превзойти. Но это было раньше. Теперь же, когда Сакура-чан увидит его протектор, поймет, что Наруто, благодаря своей целеустремленности и неоспоримой крутизне в конце концов стал генином, она точно пойдет с ним на сви. «Наруто, а ну-ка встань и вали отсюда, я хочу сесть рядом». «Рядом?» Наруто повернул голову к своему соседу. Сказать, что он не мог терпеть Саске, это ничего не сказать. По меркам Наруто, Саске был настоящим преступником. Главный красавчик класса, за которым толпой бегали девчонки с горящими глазами, в то время, как с самим Наруто никто не хотел даже играть. Он знал кучу дзюцу, стал лучшим в классе, в то время, как сам Наруто был в вечно отстающих и трижды провалил выпускной экзамен академии. И самое главное, что делало существование Учиха невыносимым, так это то, что на него заглядывалась Сакура-чан. Узумаки уставился на Саске, который сидел, устремив вдаль взгляд поверх сложенных в замок рук. Даже просто сидя и ничего не делая, он умудрялся придавать себе загадочный и печальный вид. Непростительно. Впрочем, долго сидеть с видом грустного самурая Саске не удалось. Ощутив на себе прожигающий взгляд Наруто, тот сначала держался, а затем его щека дернулась, после чего взгляд скользнул на Узумаки. Глядя искоса на Наруто, Саске буркнул. «Тебе чего?» Наруто собрался ответить что-то оскорбительное, показать этому придурку, что он не самый крутой, но тут неведомая всесокрушающая сила ухватила его за затылок и впечатала лицом прямо в скамью. Наруто вскипел. «Тому идиоту, кто это сделал, сейчас не поздоровится. Никому не позволено совершать подобное с будущим Хокаге Конохагакуре. Сейчас этот придурок полу. Саске-кун, можно я сяду рядом?» Наруто почувствовал, как изящные девичьи ступни и острые коленки надавили ему на спину, вновь ощутил щекой твердое дерево школьной скамьи и, когда он поднял лицо, увидел, что Сакура-чан уже сидит, почти прижавшись к засранцу Саске. Первым же желанием Наруто было вскочить на парту, приблизить лицо к лицу Учиха, вызывая его на поединок взглядов, и показать Саске, кто в классе самый крутой, кто будет Хокаге и с кем пойдет на свидание Сакура-чан. Но, глядя на счастливое лицо девушки, на ее покрасневшие щеки, Наруто понял, что его импульсивные устремления не решают главную проблему. Перед ним была Баба, которая, это было совершенно очевидно, творила кхуинья. Но ведь это, несравненная Сакура-чан, прекрасная, восхитительная, очень умная и с красивым лобиком. Но ведь он должен стать Хокаге. Он принял на себя обязательства, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Пусть значение термина кхуинья было размыто, но в свитке, рукой человека, которого он уважал больше всех на свете, было написано, что ошибиться невозможно, что он поймет сам, когда увидит. И к величайшему прискорбию Наруто, это оказалось истинной правдой. Он увидел, он распознал, и долг, Нинда Наруто Узумаки, толкал его вперед, невзирая ни на какие последствия. Наруто глубоко вдохнул и выдохнул. Он сосредоточился на своих мерно вздымающихся легких, на той силе, что таилась внутри него, закручивая ее медленным водоворотом. Без каких-либо ручных печатей и оглашений названий, в свитке было отдельно указано недопустимость подобных действий, он сознанием ринулся в эту воронку, ощущая, как мерный ток силы приносит спокойствие и уверенность. Он тот, в кого поверил четвертый, кому доверил величайшую в жизни человека миссию. Он тот, в кого всегда верил величайший учитель мира, Ирука Сенсей. Он был тем, кто победил даже дедулю. Он, будущий Хокаге, человек, чье ниндзя, никогда не сдаваться. Он, Наруто Узумаки. Необычайное спокойствие и отстраненность заполнили его тело и разум. Тело окутало невероятная легкость, сознание, уверенность в себе и своих силах, испарились все сомнения и сожаления. У него есть долг, и Наруто Узумаки, Шиноби и будущий Хокаге Конохагакури но Сато, должен его исполнить. Ведь это, его путь ниндзя. Внезапно класс окутала гробовая тишина, а Сакура-чан, что-то почувствовав, повернула к Наруто лицо с легким румянцем на щеках. «Наруто Бака, что ты?» Голубые глаза встретились с зелеными, и ее гневная тирада оборвалась на полуслове. «Наруто». Узумаки медленно поднялся со скамьи и неторопливо шагнул на парту, не отводя взгляд от глаз Сакуры-чан. Она завороженно смотрела в ответ и, похоже, не могла ничего с собой поделать. Наруто сделал мучительно медленный шаг вперед, и Сакура-чан спешно попятилась, столкнув последнего Учиха со скамьи. Не обращая внимания на своего Саскикуна, она ступила в проход между рядами и вновь попятилась назад. Наруто сделал еще несколько медленных шагов к своей цели, неведомым образом ощущая ужасы и смятение Сакуры. Его сердце чуть было не дрогнуло, но он сцепил зубы, сосредоточившись на том островке ясности и спокойствия, что находился посреди медленного водоворота его чакры. Он – будущий Хокаге. Он знает, что должен делать Хокаге. Он возьмет ответственность за все свои действия, как и положено лидеру скрытой деревни. Следующие несколько медленных шагов приблизили его к Сакуре, безуспешно пытающейся отойти назад, чья спина уперлась в парту соседнего ряда. Рука Наруто совершила невероятно неторопливый размашистый замах и точно так же медленно и неотвратимо обрушила тыльную сторону ладони на лицо несравненной Сакуры-чан. Буря чувств и сожалений пыталась сокрушить его островок спокойствия и ясности. Но Наруто Узумаки больше никогда не будет провалом. Буншин но дзюцу останется единственной техникой, что ему не покорилось. Поэтому все, увидел класс. Это выражение крайнего неодобрения на украшенном тонкими полосками лице. Глава 1. Любимым учителем Наруто всегда был Ирука Сенсей. Дело было не в какой-то доброте, спокойном характере или там доброжелательном отношении. Нет, как учитель Ирука был строг, требователен и беспощаден. И дело было даже не в рамене, которым тот частенько угощал Наруто после его выхода. КГХМ, дело было не только в рамене. Нет, Ирука был одним из тех, для кого Наруто существовал, для кого не был пустым местом, чем-то настолько незначительным, что на нем не стоит даже задерживать взгляд. Ирука Сенсей признавал Наруто, что сразу уставило его на недосягаемую для остальных, кроме считанных людей, включая дедулю Хокаге, старика Тиучи и сестренку Айме, высоту. И вот сегодня Мизуки Сенсей, человек, который пусть и был довольно дружелюбен, но все так же игнорировал Наруто, внезапно оказался как бы не круче учителя Ируки. Он мало того, что оценил усилия Узумаки и хотел засчитать ему экзамен, так еще и дал второй шанс, устроив Наруто секретную пересдачу. Наруто эти усилия оценил. Провал был недопустим, хоть и в сдаче с малышней в следующем году не было ничего страшного, но подвести Мизуки Сенсея он не мог. Поэтому со всей сноровкой, позволявшей в прошлом убегать от глупых чуйнинов Анбу, он пробирался в святая святых Конохи, дом дедули, резиденцию Хокаге. Ему предстояло выкрасть жутко крутой свиток, изучить просто-таки сверхкрутые дзюцу, впечатлить Мизуки Сенсея и попасть на распределение команд во всем великолепии будущего Хокаге. Сравнить дурацкое Буншин но дзюцу с одной из секретных надирающих жопу техник, да все остальные ученики просто удавятся от зависти. Особенно придурок из Адавака Саске. Несмотря на всю эйфорию предвкушения победы, Наруто не терял бдительности, поэтому ему удалось прокрасться низами. «Наруто, что ты делаешь в моем доме так поздно ночью?» Раздался строгий и очень знакомый голос. Узумаки, мгновенно обернувшись, уставился в глаза пристально разглядывающего его дедули Хокаге. Тот был без привычной шляпы, в зубах сжимал свою любимую трубку, а руки заложил за спину, показывая свое неодобрение. Наруто провалился, он останется в академии, теперь Сакура-чан даже не взглянет на него, придурок Саске будет задирать свой нос, пальцы Наруто словно сами сложились в ин-сексидзюцу. Как здорово, что дедуля, несмотря на то, что был сильнейшим в мире шиноби, все равно оставался извращенцем. Мощная струя крови ударила из его ноздрей, и со счастливой улыбкой Хокаге опустился на пол. Наруто, не теряя времени, помчался в библиотеку дедули, чтобы забрать тот единственный один из нескольких из огромной кучи. Как Мизуки-сенсей вообще предполагал, что тут хоть что-то можно найти? Свитков было бесчисленное множество, и они были жутко внушительными. Наруто лихорадочно их перебирал, надеясь найти тот один единственный, который продвинет его на ступеньку к мечте. Жалко, что экзаменационным заданием не было похищение как можно большего числа свитков, приходилось выискивать свиток запретных печатей, игнорируя эти сотни крутейших жопонадирающих техник, которыми обладал запасливый дедуля. Рука потянулась вернуть на полку очередной пыльный манускрипт, который явно не был его целью, как взгляд Наруто зацепился за цепочку иероглифов, проглядывающих из-под слоя пыли, стертые его жадными пальцами. Секретная тайбзюцу листа. Запретная техника. Только для Хокаге. Рука Наруто дрогнула и, казалось, зажила своей жизнью. Совершенно непостижимым образом свиток скользнул за спину Наруто и забрался за пояс, пачкая пылью куртку и штаны его крутейшего в деревне оранжевого комбинезона. Это секретная тайбзюцу, а значит, если Наруто его изучит, он сможет стереть самодовольную ухмылку с рожи придурка Саске, который каждый раз вытирал им в поединке пол. Эта тайбзюцу предназначена для Хокаге, а значит, чем раньше Наруто, будущий Хокаге, его освоит, тем лучше сможет подготовиться к своему будущему посту. Ну и к тому же, хоть Мизуки-сенсей сказал принести конкретный свиток, но два, всегда лучше, чем один. Место встречи с Мизуки-сенсеем Наруто искал недолго. Это была неприметная полянка посреди густого леса, уединенное местечко, отлично подходящее для передачи похищенных свитков. Наруто не удивлялся, это было как бы настоящей миссией, а значит глупо ожидать, что всего лишь придется пробежаться до здания Академии, крышу которой было видно прямо от дома дедули. И пока не вышло время, Наруто решил сосредоточиться на изучении дзюцу, чтобы уж точно поразить Мизуки-сенсея. Огромный свиток запретных печатей, что висел за спиной самого потрясного похитителя в Конохе, был небрежно отброшен на траву. Кому он нужен, если у Наруто есть крутейшие тайбзюцу Хокаге? Узумаки вытащил из-за спины заветный свиток, развернул его и начал жадно вчитываться в цепочки иероглифов. Несмотря на позднее вечернее время, глаза Наруто прекрасно различали текст в почти что кромешной тьме. Этот свиток был таким, дурацким. Вместо изображений крутых стоек и схем жопонадирающих ударов, в свитке была какая-то ерунда. Огромное количество текста, рассказывающее про какие-то войны, какие-то кланы, какие-то союзы и размолвки. Если бы Наруто была нужна такая фигня, он бы просто не спал на скучнейших уроках истории Руки-сенсея. Нет, картинки в свитке тоже были, точнее, была одна единственная. Это было изображение какого-то парня в строгом костюме и черных очках, застывшего стойки странного тайбзюцу. Правая рука и левая нога отведены далеко назад, левая рука согнута в локте. На лице застыла маска спокойствия, было видно, что в этом мире для него не существует трудностей, а если какие и возникают, он их быстро решит. Обо всем этом свидетельствовала поза стремительного движения. Этот парень выглядел очень круто, действительно круто. Впрочем, немного поразмыслив, Наруто махнул рукой, его собственный оранжевый комбинезон был гораздо круче. К тому же, какой дурак будет сражаться в лакированных туфлях вместо удобных сандалий? Наруто пробежал глазами свиток до самого конца. Очень много текста, никаких картинок, скучища. Скорчив недовольную гримасу, Наруто поднял свиток запретных печатей и развернул. Ему все еще нужно было какое-нибудь жутко крутое дзюцу. Они издеваются, зарычал Узумаки, когда ему на глаза попалось название первой же техники. Еще одни дурацкие клоны, но времени оставалось не так уж и много, поэтому Наруто, привычно пропуская длинное и наверняка жутко занудное описание, перешел к самому главному, схемам ручных печатей. Сначала, увидев длинную цепочку из 28 ин, Наруто был в ужасе. Дурацкие клоны, куча печатей, кому нужно такое глупое дзюцу? Но пробежав глазами чуть дальше, и увидев надпись «Сокращенный вызов», рядом с которой была нарисована одна единственная ручная печать, указательные и средние пальцы рук сложены крестом, Узумаки приободрился. Все же это дзюцу не было настолько бесполезным. Высунув от усердия язык, Наруто начал повторять ин полного вызова. Ему требовалось научиться создавать эту технику, а затем уже переходить к сокращенной версии. По крайней мере, что-то подобное когда-то говорил Ирука Сенси, в тщетной попытке научить Наруто исполнять Каварими но дзюцу. Несколько раз сбившись и начиная заново, Наруто все же закончил эту дурацкую последовательность, уже предвкушая, как ему на лоб ложится выданный Мизуки сенсеем протектор. Таджукаге Буншин но дзюцу. Разнесся по лесу его торжествующий голос. С громким пфф поляну окутало облако густого дыма, и когда он развеялся, глазам разочарованного Наруто предстал один единственный клон. Узумаки почесал затылок. Мизуки сенсей может и засчитать выполнение миссии, но полной уверенности не было, а значит дзюцу следовало хорошенько отработать. Наруто вновь погрузился в свиток. «Босс, дай и мне посмотреть», раздался за спиной раздражающий громкий голос. Резко повернув голову, Наруто недовольно взглянул на клона. «Этот придурок мешал. Дурацкая техника. Я занят. Найди себе какой-то другой свиток. Но ведь он жутко скучный». Узумаки лишь злорадно усмехнулся и вернулся к чтению, тщательно повторяя эту дурацки длинную последовательность ин. Сосредоточившись на свитке, он не замечал действий клона. Тот сначала сел на землю, но ему быстро наскучило сидеть, он лег. Впрочем, долго лежать ему тоже надоело. Он вскочил и начал наматывать круги по поляне. Наконец, когда он осознал бесцельность своего занятия, вновь попытался позаглядывать через плечо Наруто. Узумаки недовольно отпихнул ладонью мешающую читать голову, и клон, надув губы, все-таки вытянул из-за пояса второй свиток и начал его лениво рассматривать, скорчив лицо, словно съел что-то очень кислое. Но внезапно его прищуренные глаза широко распахнулись, и клон пристально начал вчитываться в текст. Вычитав что-то очень важное, клон накинул спину Наруто злорадным взглядом, сунул свиток за пояс и отправился прочь. Наруто не замечал ничего. Он ожесточенно складывал печати, на поляне хлопали клубы дыма, появлялись и развеивались клоны. Когда, наконец, он ухватил основную идею дзюцу, перешел к исполнению в сокращенной форме, и вновь заструился чакра дым, вновь раздались хлопки создаваемых клонов, вновь последовала длинная череда неудач, перемежаемая редкими победами. И лишь когда, наконец, адски трудное дзюцу поддалось, Наруто позволил себе рухнуть на землю, чтобы хоть немного отдохнуть. «Эй!» – неожиданно раздался знакомый голос. Наруто мгновенно вскочил на ноги и ткнул пальцем в непонятно откуда взявшегося учителя. «Ага, я тебя нашел, Ирука-сенси, идиот, это я тебя нашел». Несмотря на то, что возвращался домой Наруто уже поздним утром, спать ему ни капли не хотелось. Весь вечер и ночь прошли в бурном калейдоскопе событий, шок от рассказа Мизуки о Кьюби, запечатанном в его животе, сражение Ируки-сенси и Мизуки-предателя, Ирука-сенси, пытавшийся ценой своей жизни защитить Наруто, прикрыв от огромного Фума-сюрикена, сам Наруто, не будучи даже генином навалявший целому чунину и, самое главное, протектор Ируки-сенси у него на лбу. Потом были Анбу, забравшие предателя, разговор с каким-то шиноби в сером мундире, расспрашивающим о подробностях разговора с Мизуки, долгая беседа с дедулей Акиюби и четвертым, пришлось вернуть дедуле оба свитка, известие о том, что уже завтра ему предстоит фотографироваться на удостоверение шиноби, и к этому событию Наруто решил подготовиться серьезно. Чего он не ожидал по приходу домой, так это того, что на кухне, куда он сразу же побежал, чтобы подкрепиться рамином, склонившись над расстеленным свитком, будет сидеть он сам. «Эй-эй, ты как попал ко мне домой?» Наруто возмущенно ткнул пальцем в клона. «Ты хотел сказать к себе домой?» – переспросил клон. «Как обычно, с помощью ключа». С этими словами он вытянул из кармана сначала Гамэ-чан, а затем и очень-очень знакомый ключ от двери. «Вали отсюда!» – внезапно разозлился Наруто. Клон сначала обиженно надул губы, но тут на его лице возникла хитрая гримаса и он спокойно свернул расстеленный нудный свиток и самодовольно бросил. «Я думал, что тебе захочется, чтобы я рассказал все, о чем узнал». Наруто торжествующе глянул на придурка. Что мог знать какой-то клон, чего не знал Генин Узумаки, шиноби Конохагакури но Сата, навалявший предателю и получивший похвалу дедули Хокаге? Клон, заметив самодовольство Наруто, потрусил у него перед лицом свитком. К примеру, я узнал дзюцу, с помощью которого можно завоевать сердце Сакуры-чан. Но это не самое главное. Наруто вытаращил глаза и посмотрел на клона, как на идиота. Что может быть важнее, придурок? Клона распирало от злорадства. Ну, к примеру, как звали наших родителей, и кем они были? Узумаки ошарашенно прислонился к стене. Не может быть. А ну-ка отдай мне этот свиток. Немедленно распорядился он. И не подумаю. Не надо было быть таким придурком. Наруто не мог вытерпеть такой наглости. Он, не раздумывая, бросился на клона, твердо намереваясь отобрать заветный предмет. Но тот лишь обидно рассмеялся и исчез в клубах густого дыма. Свиток, как и Гама-чан на столе, точно так же исчезли вслед за клоном. Наруто схватился за голову. Оригинал свитка он отдал дедуле. Как же теперь он узнает его содержимое? Что-то Бирама Синджу, ставший потом Нидайми Хокаге, призвал своим пространственным дзюцу какую-то странную бумажку. Что Шадай Хокаге, Хаширама Синджу, был женат на Мита Узумаки, Пхиме одного из величайших кланов. Что отцом Наруто был Яндайми, а матерью, жутко крутая кунаичи Кушина Узумаки, которую за бешеный нрав прозвали кроваво-красной Хабанера. Правильно, теперь ниоткуда. Уставший и расстроенный, Наруто, не снимая обуви, завалился на кровать и тут же заснул глубоким крепким сном. И снился ему огромный девятихвостый лис. Когда Наруто проснулся, был уже поздний вечер, поэтому он решил не терять времени зря и подготовиться к завтрашнему дню. Ему предстояло фотографироваться на удостоверение, а значит, к этому нельзя подходить спустя рукава. Он подошел к зеркалу и нацепил на лоб свой протектор, любуясь отражением. К сожалению, все удовольствие было испорчено тем, что отражение слишком напоминало засранца клона, который сам прочитал настолько важный свиток, а ему, боссу, не сказал ничего. Наруто вновь начал прокручивать в уме события вчерашнего дня, и ошеломленно застыл. Он знал, что находится в свитке. Он знал все, что знал клон. Он был в двух местах одновременно, его клон не только прочитал занудный текст, но и выучил крутой дзюцу. Это открывало необычайные перспективы. Усмехнувшись, Наруто сложил пальцы крестом. Каге Буншин но дзюцу. В спальне внезапно стало очень тесно, количество узумаки на квадратный метр превысило любые разумные пределы. Наруто радостно вскочил на кровать. «Слушайте все меня внимательно». Наруто указал клонам на груду припорошенных пылью учебников и свитков, лежащих в углу. Поверх них валялась грязная футболка, а сверху стояла пустая упаковка быстрого рамена. «Сейчас вы начнете читать книги, изучите все тексты и к моменту распределения я буду знать все, что преподавал Ирука-сенсей». План Наруто был просто гениальным. Узумаки признавал важность знаний, просто не слишком любил учиться. Длинные занудные объяснения и скучные тексты навевали на него сон. Использовать для этого клонов, знания которых он получит после развеивания, было задумкой, достойной величайшего хака. «Иди в жопу, сам читай, нашел дураков». С этими словами клоны показали ему неприличный жест и развеялись в клубах густого дыма. Наруто был очень расстроен. Казавшееся таким крутым дзюцу оказалось полным отстоем. Мало того, что вместо его копий получались какие-то коротышки с глупыми лицами, так они еще и не хотели прилежно учиться, а ведь каждому известно, что знания очень важны. Полные идиоты. Пусть такой красивый план и провалился, но дзюцу все равно прекрасно показала себя в бою, да и к тому же клон все-таки прочитал самый важный в жизни Наруто свиток. Мало того, он всю ночь ожесточенно тренировался, поэтому хорошо изучил секретную технику Хокаге. Наруто попробовал повторить стойку знакомого тайдзюцу и поразился, насколько привычной она стала. Одна его рука согнулась в локте, а вторая оттянулась далеко назад. Вместе с этим назад синхронно вытянулась нога, и Узумаки застыл в позе стремительного движения. Чакра всколыхнулась внутри его тела, закрутившись медленным водоворотом. Но дзюцу все равно было незавершенным. Нужна была бва-бва, творящая кхуинья, без этого дзюцу просто не работала. Удовлетворенный результатом, Наруто почесал затылок и попытался вспомнить, что же было написано в этом свитке. И, учитывая, что клон прочел свиток от ролика до ролика несколько десятков раз, Узумаки помнил каждое написанное слово. Глава 2. Это началось давным-давно, во времена, о которых Наруто имел весьма смутное представление, так как уроки истории он либо прогуливал, либо крепко на них спал. Тогда еще не существовало ни Конохи, ни других скрытых деревень. Шла война, бесконечная кровавая бойня, в которой кланы сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. Один из юных членов Синджу Ичизаку, Табирама сосредоточил свои усилия в разработке пространственно-временных дзюцу. Он хотел получить любое преимущество, позволяющее ему выжить в стычках с кланом Хагорома, с которыми у Синджу была нескончаемая вражда. Ситуация осложнялась тем, что к Хагорома присоединился другой вечный враг клана, Учиха Ичизаку. И вот, во время испытания одной из печатей, что-то пошло не так. После того, как Табирама подал в свиток чакру, вместо того, чтобы на нем появился помеченный парной печатью куной, раздался взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой. Табирама не унывал, это были первые эксперименты, да и фуиндзюцу он пока что не мог сравниться с вечными союзниками клана Узумаки, поэтому особых результатов и не ожидал. Но каково же было его удивление, когда при обследовании места происшествия, он увидел на месте взорвавшегося свитка листок невероятно белой бумаги, на которой кто-то с потрясающим мастерством нанес изображение, во многом превосходящее не только обычные портреты, но и даже новомодные дагерротипии, которые только-только стали использовать в клане. Изображение было сделано очень странным методом. При взгляде с помощью мощной лупы, было видно, что неизвестный мастер нанес его маленьким регулярными точечками туши, с помощью их размеров показывая свет, тени полутона. Очевидно, что подобный образец мастерства не мог быть чем-то неважным, чем-то незначительным, ведь приложенные усилия всегда соразмерны результату. Так что стойка тайдзюцу этого неизвестного шиноби была изучена со всей тщательностью. По краям изображения с тем же тщанием была сделана надпись. Белые буквы с черным контуром принадлежали тому самому неизвестному алфавиту, которым шиноби пользовались с давних времен для обозначения миссии и рангов дзюцу. И пусть буква «С» в надписи не использовалась, но дважды употребленная буква прямо говорила о важности написанного, ведь применение рангового дзюцу могло изменить ход целого сражения. Табирама понял, что он должен разгадать загадку этого тайдзюцу не просто для себя, от его усилий может зависеть судьба клана. Он приложил массу усилий, перебрал огромное количество клановых и трофейных свитков, но все-таки задача оставалась непосильной. Табирама Синджу не зря был гением клана, не уступающим по силе своему старшему брату. По единственному изображению он решил воссоздать этот дзюцу. Стойка тайдзюцу была показана очень четко, так что с этим проблем не возникло. Оставалось повторить движение чакры и нести погибель врагам клана. И Табирама справился. Он понял, как манипулировать чакрой, чтобы дополнить это тайдзюцу, чтобы превратить нелепую позу в грозное оружие. И когда он был уже близок к завершению дзюцу, произошла встреча, раскрывшее предназначение этой техники. Во время патрулирования клановой территории, тройка Синджу, среди которых был Табирама, наткнулась на разбитый и разграбленный купеческий караван. Все его члены были безжалостно убиты, лишь один выживший, древний седой старик, еще дышал, несмотря на жестокие раны. Миссия по уходу за стариком была возложена на Табираму, как на самого младшего. Во время одного из периодов прояснения сознания старик увидел своего спасителя, с нахмуренным лицом в который раз изучающего этот странный рисунок. И, к немому изумлению Табирамы, старик не только смог опознать алфавит, но и раскрыть спрятанный смысл этой надписи. Этот свиток был совершенно дурацким. Он был нуднее даже 10 учебников истории. Так подробно рассказывать о каком-то придурке, изучающем какую-то дурацкую бумажку, до такого не доходил даже и Рука-сенсей. Но так как Узумаки получил все воспоминания клона, он знал, что же заставило его копию не просто прочитать столько скучных иероглифов, но перечитать свиток множество раз. Надпись была краткой инструкцией, что делать шиноби, если он хочет завоевать сердце девушки, которую любит. Это было сжатой формулой семейного счастья. В отличие от разных иносказаний древности, где многие шиноби любили изъясняться метафорами и облачать свои слова в витиеватые загадки, эта надпись очень точно указывала, что следует делать, была полна кристальной конкретики. Старик пояснил прерывающимся голосом, что на этом языке разговаривал еще его дед, который прибыл в страну огня из каких-то дальних краев. Раненый не только перевел надпись, но и рассказал об условиях, при которых нужно применять эту технику. Их было немного. Во-первых, дзюцу было направлено против женщин. Причем неважно было, кто эта женщина, простая крестьянка или могущественная кунаичи, все они на этом языке назывались бваба. Во-вторых, дзюцу следовало применять, когда бваба творила кхуинья. Смысл термина был размыт. Рядом, на полях свитка, знакомым четким почерком дедули Хокаге было написано: «Смысл кхуинья каждый шиноби чувствует своим сердцем. Невозможно не понять, когда это происходит. И пусть Наруто хотелось бы более точных инструкций, не верить одному из самых дорогих людей он не мог. В-третьих, эта техника была невероятно мощной, даже в исполнении обычного гражданского. Поэтому каждый, применивший ее, должен взять ответственность за свою баба». Сил старика хватило ненадолго. Когда он, наконец, смог выговориться, он откинулся на футоне и тихо отошел в чистый мир со спокойной улыбкой на устах. Прошли годы. Старший брат Хаширама вступил в союз с извечным врагом, Учиха Ичизаку. Они вместе с Мадарой Учиха жесткой рукой укротили свои кланы и основали первое скрытое селение, в котором множество кланов могло существовать без вражды, не посылая на смерть своих детей. Ашина Узумаки, лидер Узушиа, скрепивший клановый союз Учиха и Синджу, отдал в жены первому Хокаге свою дочь Мита. Старший брат Хаширама был одним из сильнейших людей мира. Обладая Макутаном, величайшим кекки Гинкаим, он мог в одиночку решить исход любой битвы. По силе с ним мог сравниться только Мадара, обладатель величайшего дадзюцу Учиха, Мангекё Шарингана. Но при этом Хаширама был добрым и мягким человеком, совершенно не готовым к тому, что милая и с виду кроткая красавица с алыми волосами окажется вспыльчивым монстром с бешеным нравом. Табирама любил брата, и ему было невыносимо видеть, как тот до ночи задерживается в своей башне, лишь бы не возвращаться домой. У него самого никогда не было проблем с женским полом, не только благодаря жесткому характеру, но еще во многом из-за умеренного использования своего дзюцу. Поэтому он создал свиток, в который записал историю возникновения техники, инструкции по ее исполнению, а также тщательно перерисовал изображение с того порядком поистрепавшегося листа бумаги. Он вручил свиток брату в качестве запоздалого свадебного подарка, не зная, будет ли какой-то результат, применит ли Хаширама полученные знания. Хаширама Синджу стал первым из людей в мире, женатым на Узумаки, который был счастлив в браке. Мита Узумаки оставалась столь же вспыльчивой и несдержанной, но стоило ей увидеть собственного мужа, как она тут же становилась кроткой и покладистой, истинным воплощением Ямато Надзишика. Первый Хокаге присвоил этому дзюцу S-ранг и сделал секретной техникой. Он не собирался делать дзюцу клановым достоянием, слишком велика была его сила. Так чтобы Бпино дзюцу стал одним из хидзюцу, предназначенных исключительно для Хокаге. Прошло много лет. Погиб Шадай Хокаге, и Табирама Синджу стал недоиме. Началась Первая мировая война, во время которой его отряд был окружен силами Кинкаку Бута и Скума. Табирама отослал команду прочь, оставшись прикрывать отступление Шиноби Конохи, где и пал под превосходящими силами противника, забрав с собой в чистый мир знаменитых Золотого и Серебряного братьев. Третьим Хокаге стал Хирузин Сарутоби. Точно так же, как и первый, Сандэми был одним из сильнейших в мире людей. И точно так же, как и первый, Хирузин не боялся никого в мире, кроме своей жены Бивака. Хирузина Сарутоби не зря прозвали вторым богом Шиноби и профессором. Он, получив в руки столь ценное дзюцу, смог не только его изучить, как сделал со всеми остальными техниками Конохи, не только мастерски применить. Он изменил технику, модифицировал и дополнил, расписав подробные методики тренировок. Он установил, что дзюцу лучше всего создавать с использованием инчакры, упразднил использование ручных печатей, а также дал рекомендации по правильному дыханию и психологическому настрою во время исполнения. Прошло много лет. Ушла в чистый мир Мита Узумаки, под натиском превосходящих сил пал вечный союзник Узушиа, выросли ученики Хирузина, Динсицуно Саннин. Последнюю Узумаки, бешеную кроваво-красную Хабанира, похитили Шиноби Кума, и будущий ученик Джирайи, Минато Намикозе, единственный из тех, кто отправился в погоню, смог не только ее найти, но и освободить из рук врага. Минато полюбил эту вспыльчивую и своенравную девушку, влюбился как сопливый подросток, которым, впрочем, он на то время и был. Но не это было самым страшным. Самым ужасным для Минато стало то, что Кушина тоже полюбила своего спасителя, поэтому не стеснялась выражать свои чувства привычным способом, кулаками, способными крушить стены. Минато Намикозе был очень одаренным и любознательным парнем. Он с детства мечтал стать Хокаге и прилагал все усилия на пути к своей мечте. И вот однажды ночью, амбиции привели его в личную библиотеку Сарутоби Хирузина, где он похитил и изучил два свитка с дзюцу, придуманными Недоими Хокаге. деревня получила еще одного великого шиноби, желтую молнию Канахи, человека, своим хирайшин но дзюцу, приводящего врагов в ужас. Минато Намикази получил любящую и кроткую жену, которую боялись все, и враги, и друзья, но в присутствии мужа она превращалась в милую женщину и прекрасную хозяйку, настоящую Ямато Надешика. Мир знал и восхищался Минато как Яндай Михакаге, шиноби С-ранга, единственным человеком, возле имени которого в книге Бинго стояло «отступить», не вступая в сражение. Весьма ограниченный круг людей восхищался другим достижением, счастливым браком с Узумаки, что, по их мнению, гораздо превосходило боевые заслуги Яндайми. Самым крутым Хокаге Наруто всегда считал Яндайми. Когда он взбирался на монумент, именно его голова была любимым местом наблюдения за Канахой. Пусть четвертый был крут, ведь именно он спас деревню от Кьюби, но ведь остальные были не хуже. Наруто никогда не задавался вопросом, откуда у него столь сильная привязанность к этому человеку. Не задавался, потому что никогда и не забывал ответ. Яндайми был блондином, как Наруто. Он был голубоглазым, как Наруто. Его волосы, запечатленные в монументе, торчали точно так же, как вихры Наруто. И в детстве, сталкиваясь с ненавистью, неприязнью или полным равнодушием жителей деревни, Наруто часто предавался нехитрым мечтам о том, что Яндайми Хокаге, его настоящий отец. Это было глупой и абсурдной мыслью, это было невероятно и неправдоподобно. Пусть цвет волос Наруто был в Конохе редок, но блондины, даже голубоглазые, все равно встречались. Одно время Наруто даже мечтал о том, что и на Яманака, его разлученная в детстве сестра, правда она оказалась вреденной и задавакой, поэтому Наруто мечтать об этом быстро перестал. Более всего Наруто хотел, чтобы дедуля Хирузин был его настоящим дедушкой. Но, к сожалению, это было невозможно. Наруто как-то видел сына дедули, у него тоже была борода, и он, как и дедуля, курил. Наруто был не курящим и бороды у него не было, значит ни о каком родстве не могло быть и речи. Волосы и глаза не могли быть ничем, кроме совпадения. Но если к этому прибавить последнюю Узумаки в женах, то количество совпадений переваливало за любые разумные пределы. Поэтому клон сделал однозначный вывод, его отца зовут Минато Намикази, а мать – Кушина Узумаки. Ну и так как клан Узумаки был круче даже чем клан придурка Учиха, то совершенно неудивительно, что Наруто получил клановую фамилию. Раньше, когда Наруто уплывал в страну грез, он мечтал о том, что он сделал бы при встрече с Яндайми. Тогда он бы бросился к нему навстречу и закричал «папа». Теперь же, встреть Наруто человека, запечатавшего в него Кьюби, тот бы здорово огреб от сердитого Джинчурики. Раньше, до откровений предателя Мизуки, узная Наруто точно, что он, сын Яндайми, не нашлось бы ни единого человека в деревне, которому бы Узумаки не рассказал об этом по крайней мере 5 раз. Но теперь, Наруто решил, что на всякий случай поговорит с дедулей, спросит, почему он ему постоянно врал. Но желание говорить о своем отце с кем-то еще у него напрочь пропало. Наруто вновь задумался о своей мечте. Он хотел стать Хокаге, чтобы его признали жители деревни. Он хотел стать Хокаге, таким же великим, как Яндайми. Теперь его мечта изменилась, он станет Хокаге гораздо более крутым, чем этот белобрысый придурок. Глава 3. Наруто подкрадывался, тихо ступая по черепице, к открытому окну, за которым виднелась голова Саски, поедающего онигири. Живот Узумаки скручивало от голода. Все эти события навалились на него настолько плотным потоком, ему было нужно сделать столько важных дел, что он не успел даже нормально перекусить. Вчерашний день был суматошным, сфотографироваться на удостоверение, поговорить с дедулей по поводу своих родителей, беседа была прервана в самый неподходящий момент мелким сопляжуем Конохамару, которому пришлось настучать по голове, чтобы не зазнавался. Обучение Конохамару своему сражающему Хокаге и прочих извращенцев дзюцу, применение гаремной техники против очкастого сенсея, оказавшегося скрытым извращенцем. Все эти события не оставили времени на тренировки, поэтому Наруто, встав с утра и по-быстрому перехватив порцию рамена, до самого начала распределения посвятил ожесточенной отработке своего нового дзюцу. Усилия Узумаки принесли плоды. Сакура-чан, к которой оно было применена техника, весь оставшийся урок оставалась тихой и задумчивой. И на Яманака, увидев дзюцу, уперла руки в бок и начала было что-то вопить, но стоило Наруто перевести на нее взгляд, как тут же умолкла и отвела глаза. Распределением Наруто был одновременно чрезвычайно доволен и жутко огорчен, он будет в команде с Сакурой-чан. Но, к великому сожалению, Третьим и лишним шиноби с ними был засранец Учиха. Сам Узумаки предпочел бы напарником Чоуджи, тот был клевым чуваком, прекрасно понимающим, что значит хороший рамен. К сожалению, выбора не было. Ирука Сенсей сказал, что Наруто выбрали, чтобы уравновесить им, как худшим учеником, силу слишком уж крутой команды. Немножко пообижавшись и выслушав несколько нелестных слов от засранца Учиха, Наруто пришел к выводу, что Ирука Сенсей просто не хотел унижать Саске, рассказывая, что Наруто гораздо круче его. В конце концов, кто будущий Хокаге? Кто выучил за ночь сразу два крутейших дзюцу? Кто навалял не просто предателю, а целому чунину? Так что, пусть это и было слегка обидно, но шиноби никогда не должен открывать своих секретов. Наруто тряхнул головой, прогоняя рой мыслей. Ему следует поторопиться, обеденный перерыв не бесконечен, а до того момента, как прибудут Джонин-сенсей, осталось слишком мало времени. Наруто злорадно усмехнулся и рыбкой влетел в окно. Саске был неплох, он, почувствовав на затылке чужие руки, успел среагировать, отразить атаку, а затем схватить и связать того, кого он считал Наруто. Наивный дурак. Было очень смешно видеть, как вытаращились его глаза при виде превращения связанного Узумаки в обмотанное веревкой бревно. Когда же на него со всех сторон набросились клоны Наруто, его челюсть чуть не пробила деревянный пол. Дзюцу теневого клонирования, несмотря на кажущуюся крутизну, было невероятно ущербным. Вместо того, чтобы создавать копии величайшего шиноби Конохи, оно производило каких-то полных придурков, маленьких, шумных, нахальных, упрямых и глупых. Но, к великой радости Наруто, в сражении, в отличие от учебы, от них был толк. Так что связанный Саске остался лежать, замотанный в веревке, как гусеница в кокон, с ртом, залепленным крест-накрест пластырем, а сам Наруто, применив хинге, отправился на поиски Сакуры-чан. Это не заняло много времени, он увидел ее, самую красивую девушку в мире, одиноко сидящей на каменной скамье в глубине аллейки. Сакура-чан о чем-то глубоко задумалась, поэтому Наруто решил обставить свое появление как-нибудь покруче. Дождавшись, когда взгляд Сакуры устремится куда-то в сторону, Наруто незаметно вышел и прислонился к дереву напротив нее, скрестив руки на груди. Сакура, увидев Наруто, прилипла к нему глазами, а щечки ее очаровательно покраснели. Наруто спокойным шагом крутого парня подошел к своей напарнице и остановился прямо перед ней. «У тебя такой очаровательный лобик», — начал Наруто. Сакура-чан недоверчиво вскинула голову и уставилась на Наруто влюбленными глазами. Щеки у нее запылали так, что она начала напоминать их одноклассницу Хинату. «Так и хочется его поцеловать», — решил закончить он, но внезапно спохватился. «Сакура-чан же думает, что он — это Саске, и выходит, что таким образом он уменьшает свои шансы, даря их придурку Учиха. Ха-ха-ха, так мог бы сказать Наруто. Мастерский ход, достойный будущего Хокаге». Но Сакура-чан лишь расстроенно опустила голову. Наруто, поколебавшись, присел рядом с ней. «Сакура-чан, скажи, что ты думаешь о Наруто?» «А Наруто, он назойливый, лезет не в свое дело, пристает ко мне. Это приносит сплошные мучения. Он меня совсем не знает, а своим приставаниями совершенно достал. А сегодня в классе он был таким грубым. Если ему что-то не нравится, мог бы просто сказать». Наруто опустил голову. С одной стороны, выслушивать такое о себе было неприятно, а с другой, дзюцу, похоже, действовало. Сакура-чан не сильно сердилась. «А я хочу лишь одного», — продолжала прекрасная кунайчи, «чтобы ты хоть раз взглянул на меня. Для того, чтобы завладеть твоим вниманием, я готова на все, ведь я люблю тебя». Сакура-чан сложила губки бантиком, и Наруто, ощущая стук своего бешено колотящегося сердца, подался навстречу. Его живот совершенно неожиданно издал громкое урчание. Но Наруто было наплевать на голод, плевать на скудный завтрак, на усталость и тревогу. Он наклонился и прильнул губами к мягким и розовым губкам Сакуры-чан. Пусть поцелуй был немного неуклюжим и неловким, просто напряженные губы, прижатые к таким же неспособным расслабиться из-за значимости момента губам, но Наруто был на седьмом небе. Это был его первый поцелуй. Первый поцелуй с Сакурой-чан. Это было волшебно. Наруто потянулся к своей драгоценной девушке и осторожно обнял ее за плечи. Она крепко прижалась своим гибким телом и закинула руки ему на шею. Постепенно ушла неловкость, они оба расслабились, наслаждаясь теплом и мягкостью друг друга. Нежные губки Сакуры-чан стали влажными и податливыми. Ничто в мире не могло испортить этот момент. Внезапно Сакура-чан напряглась и оторвалась от Наруто. Глаза ее изумленно распахнулись, она отскочила и стала лихорадочно переводить взгляд на Наруто и куда-то ему за спину. Терзаемый нехорошими предчувствиями, Наруто обернулся. Позади него, скрестив руки на груди, стоял Саске. Что, неудачник, не знал, что настоящий шиноби умеет освобождаться от пут? Взгляд Наруто скользнул к своей девушке, но вместо милой прекрасной Сакуры-чан, он увидел разъяренную фурию. «Наруто, я убью тебя!» — взревела она. Узумаки лишь усмехнулся. Против подобного у него имелось верное средство. Средство, проверенное сильнейшими людьми мира, четверкой великих Хокаге. Рука и нога оттянулись назад, и Наруто принял стойку стремительного движения. Внутри него мощным успокаивающим водоворотом закрутилась чакра. Наруто нырнул в глаз урагана, в островок спокойствия внутри себя, и взгляд его внимательных голубых глаз встретился со зрачками разъяренной Сакуры-чан. Наруто сделал спокойный шаг вперед, но сразу же почувствовал, что что-то пошло не так. Сакура не застыла, не замерла на месте. Взгляд Наруто не был прожигающими пространство и время голубыми лазерными лучами. Наруто не стал воплощением правоты и силы. Ведь на этот раз Сакура-чан не творила кхуинья. Наоборот, всем своим ушедшим в пятки сердцем, Наруто понял, что кхуинья сотворил он. И еще какую кхуинья. Последнее, что увидел Наруто, нежный кулачок, с неимоверной силой обрушивающийся на его лицо. А дальше пришли ослепительная вспышка, темнота и боль. Заплывшие глаза ничего не видели, но стойкий организм носителя величайшего из демонических хвостатых зверей не позволил кануть в спасительное забытье. Наруто дернулся еще несколько раз, но ничего не изменилось, веревки держали крепко. Плохо обрезанный сук на большом столбе, к которому он был привязан, больно впивался в спину, но Наруто не обращал внимания. Его теперь занимала лишь карьера шиноби, чье существование лишь пара часов назад было ясным и безоблачным, но теперь будущее скрывалось во мраке. Сначала все складывалось не так уж и плохо. Тяжелые побои, нанесенные ему Сакурой-чан под злорадным взглядом Саске, грозившие превратить встречу с учителем во что-то неудобное и постыдное, ни на что не повлияли. Узумаки был благодарен Какаши-сенсею за длительное опоздание, ведь за то время, что его не было, всегда быстро исцеляющийся организм Наруто справился со всеми травмами. Ему всего лишь пришлось пережить повышенное внимание класса, насмешки засранца Кибы, тихое шушуканье фан-клуба Саске за спиной. Но, самое главное, постоянно болеющая какой-то лихорадкой Хината прикладывала к его лицу компрессы смоченного водой платочка до тех пор, пока их с Кибой Шина не забрала появившаяся Джонин-сенси. Пусть девушка не произнесла и слова, пусть ее действия никак не повлияли на состояние Наруто, но забота Хинаты, Хинаты-чан, глубоко тронула его. Затем было появление Какаши-сенсея, встреча на крыше, из которой он узнал, что Саске хочет восстановить свой клан и убить одного человека. Наруто тогда подумал, что у него тоже есть клан, который тоже неплохо было бы восстановить, а также, что Сакура-чан больше всего на свете ненавидит Наруто Узумаки. В иное время это больно задело бы Наруто, но теперь он понимал, что Сакура-чан всего лишь сильно злится, ей всего лишь нужно немножко времени, чтобы слегка остыть. Ночью Наруто ожесточенно тренировался, готовясь к победе над Какаши-сенсеем, для этого сделал манекен учителя и с несколькими клонами его избивал, подготовившись, как ему казалось, к любым неожиданностям. Затем было опоздание сенсея и унизительный тест с колокольчиками, когда их учитель не только смог противостоять атакам Наруто, но еще и делал это, не прекращая читать книгу в оранжевой обложке, такую же, как Наруто частенько видел у дедули, наверняка очередная извращенческая фигня. Затем было унижение, что самое обидное, на глазах у Сакуры-чан, на собственной шкуре прочувствовав секретное тайдзюцу листа. Тысячелетие боли, Наруто вновь поразился, насколько разнообразны стили тайдзюцу в его деревне, пусть с ББПЕ, но дзюцу, на первый взгляд, было очень мало сходства, но сама суть, поразить секретной техникой могущественного врага, была идентична. Ведь этой техникой Какаши-сенсей справился не с кем-нибудь, а с будущим Хокаге. Свисая, подвешенный за одну ногу с дерева, Наруто видел, как, вскрикнув, упала Сакура-чан, став жертвой какой-то изощренной техники сенсея. Затем, пока внимание Наруто было приковано к двум бента, лежащим неподалеку от тикающего будильника, в бой вступил придурок Саске. Наруто было бы очень обидно, да будь у Чиха колокольчики, но ниндзя должен все просчитывать наперед, И высвободившись из ловушки, Наруто решил приступить к самому важному обеду. К сожалению, подкрепиться он не успел, застигнутый врасплох Какаши-сенсеем. И с тех пор он пребывал в этом незавидном положении, привязанный к этому дурацкому столбу не менее дурацкой веревкой. Пусть лицо Какаши-сенсея было скрыто маской, его единственный глаз выражал бурю эмоций. И эти эмоции не радовали. Это было разочарование, недовольство и презрение. Он рассказал о смысле теста, который заключался отнюдь не в добыче колокольчиков. Это был простой тест, проверка, смогут ли они, Генин и Конохи, отринуть свои разногласия и сплотиться перед превосходящим противником. И позорно провалился не только он, провалилась лучшая кунайчи класса и, тем более, новичок года. Какаши-сенсей очень обидно сказал, что им не надо возвращаться в академию, что они должны забыть о карьере шиноби. Мечты его, Наруто Узумаки, оказались близки к полному краху. И то, что перед этим Какаши-сенсей легко и непринужденно впечатал атаковавшего придурка Саске лицом в землю, на этот раз ни малейшей радости не принесло. Оставив Саске и Сакуру-чан наедине с обедом, он строго-настрого запретил делиться с Узумаки. Но Саске, как только учитель скрылся, протянул бенто Наруто. И, как следовало ожидать, его примеру последовала и Сакура-чан. Сначала Наруто хотел ехидно поинтересоваться у Саске, каким образом ему есть, будучи полностью, по рукам и ногам, привязанным к столбу. Затем он понял, что это прекрасный повод попросить Сакуру-чан себя покормить. Но все испортило появление Какаши-сенсея. «Вы сдали!» – прокричал их одноглазый учитель. «Но как?» – ошеломленно спросила Сакура-чан. Увидев недоумение на лицах генинов, он улыбнулся своим глазом. «Вы первые, кто не послушал меня. Что, как?» – не понял Наруто. «Остальные делали, что я говорил, идиоты. Ниндзя не должен верить всему, что услышит. Он должен не просто видеть скрытый смысл, он должен искать сокрытое в сокрытом». Наруто зажмурился и мотнул головой. «Это было так сложно. Тех, кто нарушает правила, продолжал одноглазый сенсей, обычно называют мусором. Но те, кто не заботится о своих товарищах, они хуже, чем мусор». Рядом радостно завизжала Сакура-чан и довольно улыбнулся Саске. Наруто с восхищением смотрел на учителя. «Он такой офигенный. На сегодня тренировка закончена. С завтрашнего дня команда 7 начинает выполнять миссии». Наруто не выдержал и закричал во всю глотку. «Ниндзя! Ахахаха! У меня получилось! Получилось! Ниндзя, ниндзя, ниндзя!» Какаши-сенсей повернулся спиной к Наруто и неспешно пошел вперед. Вслед за ним направились Саске и Сакура-чан. Сам Наруто остался привязан к этому долбанному столбу. «Развяжите!» – закричал он. «Сакура-чан! Саске!» Но на него никто не обратил внимания. Наруто смотрел в спины своим будущим напарникам, и какое-то странно знакомое чувство наполнило его разум. Разве Какаши-сенсей не сказал, что те, кто не заботится о напарниках, хуже, чем мусор? Беснуясь в непускающих его веревках, Наруто не сразу понял, что это. И лишь когда спины напарников удалились на порядочное расстояние, Наруто понял, что дедуля был прав, это ощущение невозможно не опознать. Внутри Наруто всколыхнулся океан чакры, пришел в движение, закрутившись мощным водоворотом. Он нырнул в глаз бури, и сразу же его душу окутали спокойствие и безмятежность. Его напарники творили настоящую кхуинья, и это было ясно точно так же, как то, что Наруто станет Хокаге и величайшим шиноби в мире. И раз с Какаши-сенсеем и Саске Узумаки сделать не мог ничего, то у него был только один выход. «Сакура-чан», — тихо-тихо прошептал он. Несмотря на то, что команда отошла почти на сотню метров, а губы Наруто едва шевелились, Сакура остановилась, словно налетев на бетонную стену. Она резко развернулась на каблуках сандалий, и ее широко раскрытые зеленые глаза встретились с прищуренными голубыми. «Ты ничего не забыла, Сакура-чан?» Мягким, продирающим до костей голосом, спросил Наруто. Та испуганно окинула взглядом столб с привязанным Узумаки. «Неужели ты решила бросить своего напарника, как это сделали засранец с сенсеем?» Осуждающе покачал головой Узумаки. Сакура, словно загипнотизированная, подошла к столбу и, не понимая, что делает, взмахнула кунаем. Веревки бессильно опали. Наруто встал, потянулся, не отводя взгляд от напарницы, растер соднящие предплечья и запястья. Сакура стояла, не в силах пошевелиться. «Спасибо, Сакура-чан, Наруто», – прошептала девушка. «Прости, Сакура-чан, не надо, Наруто. Извини, Сакура-чан, но я должен, ведь это мой путь ниндзя». Сакура лишь обреченно кивнула. Наруто подошел к ней и не сильно размахнулся. Удар тыльной стороны ладони, обрушившийся на ее щеку, вышел почти нежным. Глава 4. Наруто с трудом оторвал голову от мокрого бетона моста. Спина нещадно болела. Ледяные синбоны этого Айнина были очень острыми и холодными. Первое, что он увидел перед собой, это лежащий навзничь противника и ноги, обутые в очень знакомые сандалии. «Саске, ты!» – радостно воскликнул Узумаки. «Идиот! Вечно ты путаешься под ногами!» Наруто поднял глаза и ошарашенно выдохнул. Тот человек, которого он считал полным засранцем, с которым у него всю жизнь не ладились отношения, этот надменный придурок. Он стоял перед Узумаки, закрыв его собой, своим телом приняв предназначенную для Наруто смертельную атаку. Саске с трудом повернул голову, из шеи у него торчало несколько длинных синбонов, и это действие не могло не причинять невыносимую боль. «Ну и глупая же у тебя рожа», задыхаясь, проговорил он. «Почему ты спас меня?» Саске с трудом выдавливал слова. «Я ты мне никогда не нравился. Почему меня? Я не просил помогать», закричал Наруто. «Не знаю, как-то само вышло, придурок», прошептал Саске слабеющим голосом. «Зачем, Саске? Тот человек, о котором я говорил, мой брат. Я не собирался умирать, пока его не убью. Теперь хоть ты не умирай», голос напарника стихал, постепенно превращаясь в шепот. «Не смей, засранец». На глаза Наруто навернулись злые слезы. «Не смей умирать. Мы, команда, мы все должны делать вместе». Но тело в руках Наруто уже застыло неподвижной куклой. «Саске, скажи мне что-нибудь, Саске». Слова, раздавшиеся в ответ, были произнесены мелодичным и чем-то знакомым голосом. «Он смог достать меня, он погиб, защищая тебя, закрыл собой друга, даже зная, что идет на верную смерть. Заткнись, это заслуживает уважения, заткнись, первый раз теряешь друга, ничего не поделаешь, такова судьба шиноби, заткнись». Наруто склонился над бездыханным телом, над трупом того, кто лишь после своей смерти смог стать его другом, братом по оружию, членом семьи. «Саске», – прошептал Наруто, – «ты всегда был надменным засранцем, и я никогда тебя не любил. Я выполню твою миссию. Я не дам тебе умереть напрасно». Узумаки чувствовал, как изнутри поднимается горячая волна, как глаза застилает алая пелена, как по жилам струится могучая сила. «Я никогда не прощу тебя», – прорычал он. «Ты умрешь». Глаза, которые Наруто поднял на Айнина, больше не сияли безмятежной небесной синевой. Это были алые глаза зверя. Когда Наруто мечтал о карьере шиноби, она представлялась ему чем-то эпическим: сражение с преступниками, спасение принцесс или свержение тиранов. Реальность оказалась унылой. Миссии, которые достались команде 7, были какими угодно, только не героическими. Тройка генинов полола огороды, рубила дрова, красила заборы, выгуливала собак и сторожила детей. Однажды, после одной особо зловредной миссии по поимке особо зловредной кошки, Наруто не выдержал, веско и твердо потребовав у дедули. Сакура-чан утверждала, что это было похоже на детскую истерику, причем Какаши-сенсей ее не поправил, лишь улыбался одним глазом, чего-нибудь покруче. И, к удивлению всех присутствующих, включая и Руку-сенсея, команда 7 получила миссию ранга С. Великий архитектор и строитель мостов Тадзуна оказался старым алкоголиком и сразу настроил против себя будущего Хокаге. По дороге в страну волн Наруто дулся на старика за то, что тот обозвал его глупым коротышкой, дулся ровно до тех пор, как на сухой дороге не показалась глубокая лужа. Увидев смерть Какаши-сенсея от рук двух шиноби с огромной шипастой цепью, Наруто застыл, растерявшись. Сакура-чан охраняла старика Тадзуну. Саске вступил в бой, но противники были сильны, и когда оказалось, что смерть Какаши-сенсея была всего лишь ловкой уловкой, когда нападавшие, демонические братья оказались повержены, Наруто дал себе обещание. Полоснув задетую врагом руку кунаем, выпуская яд и кровь, Наруто поклялся, что ни больше не будет отступать, что не сдастся, ведь это теперь его путь ниндзя. Дальше был разговор с Тадзуной, где старик неуклюже пытался надавить на жалость шиноби Конохи. Подобные трюки Узумаки многократно пытался проделывать с Рукой-сенсеем и дедулей, поэтому его это не впечатлило, как близких не впечатляло нытье Наруто. Но рассказ о злобном тиране, угнетающем целую страну, вызвал у Наруто гнев. В любом случае, слова Тадзуны ничего не меняли, путь ниндзя Наруто предусматривал движение только вперед, сцепив зубы и преодолевая любые преграды. Команда 7, после короткого совещания, решила продолжить миссию, несмотря на возникшие препятствия в виде одного из богатейших в мире людей и неизвестного количества противостоящих шиноби. Долгое скрытное путешествие на лодке завершилось возле моста, который настолько впечатлил Узумаки, что тот даже переменил свое мнение о старом алкоголике. Тот, кто может построить такую громадину, должен быть весьма хорош. Затем, после того как Наруто, услышав шорох в кустах, поразил кролика с белой шубкой, после того, как собравшаяся отчитать Наруто Сакура-чан, наткнувшись на вопросительный взгляд голубых глаз, резко замолчала, случилось нападение.